распоряжению компании. Трамов спит, играет в бульбоке, Жюли не разговаривает с ним. К тому же он решил отныне готовить для себя отдельно, и после ряда недоразумений, вызванных тем, что оба они молчат, им удается поделить плиту. Каждый имеет право спрятать на ней в течение часа, тоже со сковородкой и с кастрюлей. Затем они делят продукты, и положение еще ухудшается. Жюли убежден, что сосед его обкрадывает. Он не забыл приключения со слугой звонком, и повсюду ему чудятся подвохи. В сущности, все куда как просто. Негры хотят дать тягу, того же хочет и Треву, у которого в кармане деньги, предназначенные для оплаты 1000 рабочих. Проходят недели. Жюли присматривает да размышляет. От хинина у него шум в ушах. Слуга ножом выковыривает у него между пальцами ног клещей, впившихся в кожу. Головки этих омерзительных толстых созданий извлекать так же трудно, как головки собачьих клещей. Однажды негр, удиравший в лес вместе с женой, которая тащила на спине младенца, не пожелал вернуться и избил Жюли. Вот до чего он дожил. А они там в городе собираются вечерами в клубе и со смехом угощают друг друга историей о слуге-звонке. Помните этого молокососа Жюли? Жюли упрямо пытается хоть что-нибудь делать, хоть во что-нибудь верить. Треву спит. Негры ждут удобного случая для побега. И постепенно в голове у выпускника политехнической школы укореняется мысль. Эти люди и белые, и негры представляют угрозу для железной дороги. Они мешают работе и будут мешать ей впредь. Там, где железнодорожное полотно делает поворот, есть паровоз и старый вагон. День за днем Жюли наблюдает за своим товарищем, и однажды вечером внезапно накидывается на него, связывает ему руки заранее припасенной веревкой. Они долго борются. У Жюли разбита губа, но это не имеет значения. Ему удается обмотать Треву веревкой, как колбасу. Теперь очередь за неграми. Он зазывает одного из них в хижину, валит с ног ударом дубины и тоже связывает. Борьба его отменяет. Ему хотелось бы скрутить их всех, но на четвертом человеке он выбивается из сил и предпочитает воспользоваться револьвером, принадлежащим Треву. «Я в вагон!» — дарет он. «Живо все в вагон! Они то стреляют!» Он запирает их, мужчин, женщин, детей. От лихорадки глаза у него безумные. Он сам тащит на спине связанного Треву, по пути два раза падает, отбирает кожу на коленях, и с губы опять начинает сочиться кровь. Потом он перетаскивает связанных негров. Его охватывает ощущение свободы. Он чувствует себя героем, усталость ему нипочем. Он разжигает топку, приводит паровоз в движение. Компания облекла его доверием, и это доверие следует оправдать хотя бы ценой собственной жизни. И он гонит состав на всех парах. В висках стучит кровь, он борется со сном, с лихорадкой. Их посадят в тюрьму, бормочет он. По пути он замечает небольшую станцию, но не останавливается. Лишь много часов спустя он, наконец, решается затормозить перед каким-то крупным поселением. Вероятно, кто-то его предал. Его в чем-то подозревают, не иначе. Появляются жандармы, их четверо. Они накидываются на него, как сам он накинулся на Треву, и связывает его, но не веревками, на него надевает смирительную рубашку. Вскоре Треву рассказывал старым знакомым Жюли, посетителям клуба. Он в один миг спятил. Я был на чеку, но он меня все-таки подстерег. Жюли не допрашивает, а сразу запирает в какое-то темное помещение, где он проводит день за днем. Позже его стажа